Когда Надежда Николаевна вошла в квартиру, Бейсик направился было к ней, собираясь приветственно потереться об ноги, но вдруг замер на месте, удивленно распушив усы. С виду это вроде бы была его собственная хозяйка, но запах от нее исходил совершенно незнакомый. Такой запах Бейсику приходилось обонять, когда на даче он сталкивался с грубыми помойными котами. От хозяйки так пахнуть не могло. Значит, это не его хозяйка, а некое страшное существо, оборотень, под видом хозяйки, проникшей в их квартиру. Кот попятился, взъерошил шерсть на загривке и угрожающе зашипел. — Бесенька, ты меня не узнал? — залебезила Надежда, сделав шаг вперед. — Это же я, твоя хозяйка! — Бесик прижался к полу. Еще немного отступил назад и злобно завыл, давая понять, что не отдаст свою жизнь задешево. Надежда Николаевна, которой не раз приходилось сталкиваться с его когтями, опасливо протиснулась мимо кота по коридору, добралась до двери ванной. Когда она приняла душ, переоделась в уютный голубой домашний халат, кот ее наконец признал, а она... Когда открыла холодильник и угостила его фаршем, состоялось полное примирение. Только на одежду, в которой Надежда вернулась из своего похода, он неприязненно шипел, поскольку она напоминала о пережитых неприятных минутах. Надежда и сама понимала, что эту одежду нужно немедленно постирать. Прежде чем побросать вещи в стиральную машину, она проверила карманы. Это было непременной процедурой с тех пор, как много лет назад она постирала в кармане дочкиной куртки читательский билет институтской библиотеки. В одном из карманов ей попался глянцевый листок бумаги с написанным на нем телефонным номером бомжа. Усмехнувшись, Надежда собралась выкинуть листок в мусорное ведро, но... Перед этим машинально перевернула его. На обратной стороне был напечатан рекламный текст. «Группа делового развития — это весь спектр банковских услуг для физических и юридических лиц. Вклады до востребования, депозитные банковские ячейки, ипотека. Гарантия конфиденциальности и безопасности. Высокий уровень сервиса». Рука, потянувшаяся к мусорному ведру, зависла в воздухе. Надежда еще раз глянула на листовку. Что-то в ней привлекло ее внимание. Группа делового развития и сбоку сокращенное название ГДР. Надежда вспомнила сообщение, которое получила ночью после страшного эпизода в маршрутке. Та СМС-ка до сих пор буквально стояла перед ее глазами. «Предмет в ГДР. Ключ у надежного человека. Я попытаюсь разрулить ситуацию». Она еще тогда, той ночью, пыталась понять, что такое ГДР. И вот теперь ответ прямо перед ней. Отпихнув кота, Надежда бросилась к телефону и набрала Дашин номер. «Я знаю, где находится то, что они ищут!» Выпалила она, едва услышав Дашин голос. «Помнишь, я рассказывала тебе об СМС-сообщении, которое получила от Вадима. Так вот, я знаю, что такое ГДР. Единственная проблема — у нас нет ключа». «Ключа?» — переспросила Даша каким-то странным голосом. «И вот про ключ, пожалуй, знаю я». «Нет, нет и нет», — твердо повторила я. «Не пойду ни в какой банк. Во-первых, нас поймают. Во-вторых, даже если мы найдем это самое Монте-Кристо, то куда мы с ним денемся?» «Вернем по назначению», — невозмутимо отвечала Надежда Николаевна. «Монте-Кристо, я так понимаю, это секретная разработка и есть. Ее украли у Сурена. Так Сурену и вернем». «А как до него добраться?» — уныло спросила я. «Нора куда-то пропала, по телефону не отвечает. Ой, ну это же очень просто. Слушай, Надежда блеснула глазами. У меня в институте том есть знакомый, еще по прошлой работе в НИИ. Дурак фантастический. Но, стыдно сказать, ко мне неровно дышит. Так что если я позвоню и попрошу его пропуск выписать нам обоим, то он сделает. А уж когда мы в институте окажемся, то к Сурену путь найдем. Мы вошли в холл банка.